Глава 22. Князь и начальник. «Ты узнал все, что хотел?» — спросила меня Бесс, когда мы уже подходили к мосту через канал. «Нет, к сожалению, нет». «Жаль. И что теперь? Поедем домой». Она кивнула и сказала: «Тебя не напрягает, что я живу в твоем доме? Мне приятно, что ты моя гостья. Я нисколько не кривил душой. Мне досталась обворожительная улыбка, которую почти не портили даже острые зубки. Чаще всего я жила у Данте». «Правда?» — изумился я. «Раньше никогда там тебя не видел». Она скорчила рожицу. «Он не считал нужным нас знакомить. У меня там есть своя комната. И я снимаю квартиру на острове легионеров. Как ты понимаешь, меня не слишком-то тянет возвращаться в город, куда ни войти, ни выйти». Я лишь сочувственно цокнул языком. Жить в царстве тьмы, по-иному это место и не назовешь, менее приятно, чем в цивилизованном городе. «Ты часто туда возвращаешься?» Она нахмурила рыжие брови, поправила черные очки на носу. «Не чаще одного раза в месяц. Просто отмечаюсь у властей, поливаю кактус, приношу некоторое количество вещей отсюда нуждающимся и почти сразу же ухожу. Ты бывал у нас?» «Да, и не единожды. У меня там были раньше знакомые». Бесс поняла, что я не очень расположен общаться на эту тему, и с интересом изучила большую афишу, приклеенную на стене ближайшего здания. Ее текст гласил о скорой премьере новой пьесы Арчибальда. Направляясь к трамвайной остановке, мы оказались на довольно оживленной улице Небес, кардинально отличающейся от той, что была в темном уголке. Мимо нас прошли две прилично одетых чера с зонтами, хотя ни дождя, ни тем более яркого солнца над Рабгаром не было. Я поприветствовал их, сняв шляпу. Они вежливо кивнули и ожгли Бесс презрительными и в то же время ошеломленными взглядами. Девушка рассмеялась. «Курицы не могут понять, что связывает такого чера, как ты, с какой-то уличной девкой». «Ты не выглядишь уличной девкой?» «Для тебя, но не для дам из высшего света. Посмотри на меня. Прическа сделана не по правилам, никто из них не осмелится собрать волосы в два хвоста. А одежда? Моя юбка слишком вызывающая, потому что короче установленной нормы почти на две ладони. У истинной леди не должно быть видно щиколоток». Язвительно процитировала она кого-то. «Тебя это беспокоит?» «Меня? Ну уж нет. Иначе бы я соответствовала нормам общества, которое никогда не пустит меня даже на порог. Носить в повседневной жизни этот ужасный корсаж, быть скованной им, словно сотней правил и законов? Бррр. Я привыкла быть пластичной, подвижной и легкой. Мне далеко до консерватизма, порой встречающегося в вашей кастовой системе, Тиль. Рыжая Бесс предпочитает свободу, вот как эта кошка». Уже почти минуту рядом с нами, не приближаясь, но и не удаляясь, бежала тощая серая кошка с ясными, чуть зеленоватыми глазами. «Она — настоящая женщина нашего времени!» — улыбнулась девушка, и я пожалел, что не вижу ее глаз за темными стеклами очков. «Свободна от условностей, правил и мужчин». Девушка оглянулась, смотря вслед удаляющимся дамам. «Знаешь, я, наверное, не права, но жалею их. Они потеряли легкой жизни. Нет, не из-за корсажей, длинных юбок и сложных причесок, а из-за той дистанции, на которой им всегда приходится находиться от мужчин, сдерживая свое стремление быть настоящей женщиной». Грохоча колесами под песнь маленького народца, с удобством расположившегося на крыше, подполз массивный трамвай. Оказавшись внутри, мы расположились на втором этаже, и я спросил: «В чем выражается твое стремление быть настоящей женщиной?» «Всего лишь оставаться самой собой, несмотря на ситуацию. Если любишь кого-то, люби и забудь об условностях, которые тебе пытаются навязать окружающие. Считаешь кого-то врагом — борись с ним в открытую. Эти вечно каменно-вежливые лица, не меняющиеся никогда и ни за что даже в постели, даже во сне — навевают лишь смертную скуку и жалость. Мы запираем разум и эмоции, и, поверь, не всегда это хорошо». У нее были свои мысли на любой счет. Возможно, спорные, но всегда интересные. Мы проболтали с Бесс всю дорогу, и Нише, которая внезапно и, к моему удивлению, стала моим другом, на время заставила меня забыть о тех горестях и проблемах, что преследовали меня несколько последних недель. Когда трамвай уже подъезжал к нашей остановке Волли, мы заговорили о танцах. «Даже здесь натыкаешься на множество правил, Тиль, жестких условностей, которые сжали нас в крепкие тиски. Танцы разучиваются с самого детства. Одни и те же движения, повторяемые до бесконечности, одно и то же расстояние между партнерами. Мужчина не смеет прикоснуться к женщине, хотя хочет этого. Женщина не может обнять мужчину, хотя и мечтает об этом. Танцоры почти не смотрят друг другу в глаза, почти не касаются друг друга. Танцевать без перчаток — это уже вызов обществу и потери репутации. Но многие считают, что свои эмоции можно выражать и другими способами». Она фыркнула. «Просто эти многие боятся уравнять женщину в правах с собой. Дать ей волю мыслить, ощущать и быть ответственной за свою собственную судьбу. Вести в танцы наравне с мужчиной. Поверь, мы это умеем делать не хуже вас». Я улыбнулся, соглашаясь и поддел ее. «Что думает Данте обо всем этом?» «Смеется, но чаще говорит, что я права. Рабгар похож на древнее чудовище, неповоротливое и с трудом принимающее все новое. Уже полгода, как в Жвилье, появились эти новомодные танцы, лисий танец и быстрый шаг. Но у нас они до сих пор считаются верхом неприличия за нарушение дистанции между мужчиной и женщиной. Максимум, что считается приличным, так это вальс, да и то столь консервативный, что хочется умереть. Примечание. Возможно, Бесс имеет в виду фокстрот и квикстеп. Любишь танцевать?» «Говорят, моя мать неплохо танцует. Наверное, мне передалось это от нее. Наша остановка?» «Да». Мы вышли из трамвая и пешком прошли квартал до моего дома. Я с удивлением посмотрел на большую карету, запряженную четверкой лошадей, стоявшую у дороги напротив особняка. «Ждешь гостей?» — поинтересовалась Бесс. «Нет». Крючковатый профиль Черы РТВИ виднелся в окне дома напротив. Старуха, в отличие от меня, точно знала, кто приехал. Дверь распахнул взволнованный Бласет. «Чер, к вам люди от князя. Надеюсь, они не скучают? Я остался безучастен к новости. Они пьют чай. Чера Алисе? Я рекомендовал ей не покидать свои комнаты, пока чужие в доме. Великолепно. Бесс? Подожду в библиотеке». Она поняла все без лишних слов и, шурша юбкой, скрылась. «В чем дело?» — заволновался Стефан, да так, что сразу охрип. «Что им нужно?» Анхель предложила вышвырнуть незваных гостей, но я успокоил Амнисов, попросив не паниковать раньше времени. Два господина, лишь один из которых был человеком, дожидались в гостиной. Они встали, приветствуя меня, и черноглазый лучер сказал. «Чер Аркартя, нам поручено передать вам письмо». Он протянул узкий, чуть желтоватый конверт. На печати был изображен герб правящей династии. Цапля в корявом многоугольнике. Я достал Анхель, уже принявшую форму ножа для бумаг, вскрыл конверт, развернул дорогую бумагу и прочитал всего лишь три строки. «Любезный Чер Аркартя, жду вас сегодня». Вот и все. Ни объяснения причин, ни вопросов, удобно ли мне это. Князь ждет, а когда такое происходит, ему не принято отказывать. «Вам требуется время, чтобы собраться?» — спросил Чер, имени которого я так и не узнал. «Нет, не будем задерживать владыку». В княжеском дворце, расположенном в восточной части небес, я бывал несколько раз на ежегодных балах, устраиваемых для уважаемых жителей Рабгара и высокородных черов. Но в этой части дворца я никогда не был. Центральное здание, так напоминающее огромную еловую шишку, осталось позади. Мы вошли в северное крыло, где я пережил обычную процедуру проверки, сдал Амнисов и получил в награду за это браслет, блокирующий мой облик и атрибут. Череда коридоров и залов в другое время могла бы поразить меня своим великолепием. Это была старая часть дворца, отстроенная еще с помощью Амнисов. Но сейчас я думал лишь о том, в чем причина столь странного приглашения, и с некоторой озабоченностью смотрел на лица проходивших мимо меня людей и лучеров. Эмоции у мужчин были одинаковыми — тревога и решительность. На лицах немногочисленных женщин я видел испуг. Меня провели в большую, украшенную изящной лепниной приемную, где вдоль стен стояли удобные диваны. На одном из них страдал от ожидания лохматый кага с бирюзовой лентой через плечо, на которой висела куча медалей и знаков отличий его народа. Судя по всему, он входил в славный род мануфактурщиков, контролирующих процентов 40 территории дымка. Кага покосился на меня, перестал болтать короткими ножками и нахохлился. Минут через 15 к нему подошел один из младших секретарей и предложил следовать за ним. Я предполагал, что ждать придется долго, так что не стал нервничать и с безучастным видом принялся наблюдать за тем, как в многочисленные двери входят и выходят люди и нелюди. Еще через полчаса один из посетителей узнал меня и окликнул. Это был дальний родственник Катарины. В былые годы мы играли с ним в вист в паре, и, в общем-то, он этими играми остался доволен, заработав достаточно денег, чтобы заплатить за офицерский чин. Сейчас мой партнер по висту служил в каком-то артиллерийском полку на юге страны и, насколько я помню, по словам Кат, пытался выбить себе разрешение на перевод в одну из колоний. Мы поприветствовали друг друга, и он поспешил поделиться радостью. «Переводят! На Кирус!» Я сдержанно поздравил его, и военный, присев рядом, сказал. «Весь полк. Думаю, окажемся на передовой. Собираетесь воевать?» «Вся страна собирается. Утром пришла военная сводка, ее уже отправили в газеты, так что никакого секрета в этом нет. Война началась!» «Плохо». Он посмотрел на меня с жалостью, но с энтузиазмом продолжил. «А что оставалось делать Рабгару после того, как Малазан бросил вызов?» Князь подписал указ, палата семи его единогласно одобрила. Что такого совершил Малазан? Его улыбка тут же растеряла всякую радость. Наш второй флот уничтожен. Малазанские выродки поймали их в проливе Ардак. Поставили орудия на берегу, выход перекрыли минными полями, а в тыл ударили вражеские корабли, которые проморгала наша разведка. Береговые батареи стреляли в упоры и почти сразу же уничтожили мостик Черы Марии Александры вместе с адмиралом Эртаней. В проливе не было возможности маневрировать, первая и вторая эскадра оказались в ловушке. Те, кто не ушел на дно, сгорели. Третья эскадра смогла организованно отойти под обстрелом и попыталась прорваться, но попала на мины. Их флагман, новейший броненосец «Пламя», погрузился в воду меньше, чем за минуту. «Светлячок» и два легких крейсера прикрывали отход миноносного и третьего броненосного отряда. Через час тяжелого боя «Светлячок» пришлось затопить. И только одному из крейсеров удалось уйти. «Сколько мы потеряли?» — глухо спросил я. 23 корабля потоплено, больше 5000 погибших, почти 7000 взяты в плен. Берега Кируса остались без надежной защиты, и Малазан начал перебрасывать войска на северную часть острова. Вот такие неутешительные новости, мой друг. Ну, мне пора. Вечером грузимся в эшелоны. Будем живы, увидимся. Мы попрощались, и он ушел. Малазан, выжидавший все это время, нанес сокрушительный удар не только по нашей армии, но и по престижу страны. Князь не мог такое проглотить. То, о чем многие лишь говорили, то, во что многие не верили, случилось. Страна впервые за последние 30 лет вступила в крупномасштабную войну. Появился один из старших секретарей в парадной ливрее и пригласил меня следовать за ним. Через одну из дверей мы прошли в зал со стеклянным, похожим на чешую, потолком. Он был затоплен светом и полон отражений. Теперь по пути нам часто встречались караулы гвардейцев в алых мундирах и приплюснутых фуражках. В одном из коридоров я столкнулся с двумя пиклями, которые, как видно, возвращались с аудиенцией. Эти высокие, невразительные создания, несмотря на то, что ходили на двух ногах, очень напоминали черепах. Вытянутые лица, роговые клювы, темные, ничего не выражающие глаза, морщинистые шеи. Их округлые тела скрывали пепельные плащи из плотной, похожей на струящуюся воду ткани, но все прекрасно знали, что под ними находится полупрозрачный черепаший панцирь, который сияет и пульсирует, когда эти существа начинают вырабатывать в себе электричество. Правая рука пикли очень похожа на человеческую, зато левая является клешней, которой позавидовали бы все морские омары. Эта штука без проблем режет листовую сталь, словно бумагу. Они прошли мимо, даже не взглянув на нас, а секретарь что-то сказал гвардейцам возле дверей. Один из них, в чине лейтенанта, внимательно изучил браслет на моем запястье и сказал вежливо, но непреклонно: «Нам придется обыскать вас, чер. Делайте то, что нужно, офицер». Человек благодарно кивнул, толкнул двери в зал, где под полом гудело множество генераторов, а на дальней стороне стоял еще один гвардейский пост возле установки метателя пуль. Меня провели через сияющую желтым рамку, знакомую мне после посещения Сквагин-Жольца, затем поводили над одеждой каким-то неприятно гудящим жезлом, и когда с формальностями было покончено, разрешили пройти в святая святых — жилое крыло дворцового комплекса. Здесь, среди прекрасных античных статуй, застыла большая хоплопелма, на боку которой был нарисован герб гвардии. Эдакое лохматое кобальтовое чудовище, взобравшееся в храм искусства и уснувшее, поразившись красотой этого места. Впрочем, впечатление, что гвардеец спит, оказалось крайне обманчивым. Когда я проходил мимо, ее хелицеры едва заметно шевельнулись. Секретарь провел меня в следующее помещение и оставил одного, сказав: «Подождите, пожалуйста, чер, вас позовут». Я протомился еще минут 40, слоняясь без дела в белоснежных покоях, стены которых были украшены древними географическими картами, а на полу стояла на аметистовой подставке статуя шерстирукого башка, привезенная из Магара. Здесь же висели красивые картины, иллюстрирующие природу наших колоний. Начиная от бесконечных травяных прерий Еронии, и заканчивая белоснежными острозубыми хребтами Магарских гор. Было видно, что эти помещения жилые, стеклянные двери выводили в уютный осенний сад, но за все время, что я здесь находился, никто не появился. На улице, между тем, посмурнело, и по стеклу поползли дождевые капли. Дверь распахнулась. В зал вошла высокая, стройная молодая женщина. У нее были великолепные белоснежные волосы, собранные в сложную, но вместе с тем очаровательную прическу. Длинные юбки едва слышно шелестели, пока она шла к окну. Девушка прислонилась лбом к холодному стеклу и стояла так, не двигаясь, примерно минуту. Меня она не заметила, так как я находился в противоположной стороне покоев, рядом с большим штурвалом от старого парусного линкора прошлого князя. Я, испытывая некоторую неловкость, едва слышно кашлянул, дав о себе знать. Она вздрогнула, отпрянула от окна и, резко повернувшись, взглянула на меня. У нее, как и у ее отца, были алые глаза. Мы смотрели друг на друга меньше секунды. Ее лицо вспыхнуло, и женщина, сама того не желая, подняла руку и коснулась висящего на шее кораллового ожерелья. Того самого, которое я пообещал в своей прошлой жизни подарить Кларисе, из которого начались все мои неприятности. Ее губы шевельнулись, но не произнесли слов. В следующее мгновение она отвернулась и с идеально прямой спиной направилась прочь. Но когда женщина коснулась ручки двери, она остановилась и почти 10 секунд стояла, не шевелясь, словно что-то решая для себя. И вот уже она идет ко мне. Не знаю, как описать те чувства, что бушевали в моей душе в ту минуту. И удивление, и печаль, и сильная неловкость, и даже страх. Страх услышать то, что, казалось бы, я уже давно пережил. Черар Картя. Голос у нее был надломленный, но взгляд она не отвела. «Княжна?» Я поклонился. «Рад видеть вас в добром здравии». Женщина нетерпеливо кивнула, принимая мои слова, и прошептала: «Черар Картя, мне важно сказать вам, я...» Она глубоко вздохнула и, набравшись сил, произнесла: «Я хочу извиниться перед вами за то, что плюнула вам в лицо в зале суда. Я была неправа». Моя щека дернулась, но я ответил ей со всей возможной мягкостью: «Поверьте, княжна, плевок в лицо — это самое малое из всех неприятностей, что случились со мной. Я давно уже о нем забыл и не держу на вас зла. Вам незачем просить у меня прощения. Я верю, что вы не виноваты в смерти моего мужа, и мне... мне так жаль, что с вами это произошло. Если бы я только могла все исправить, повернуть время вспять и не просить отца, чтобы он...» Княжна осеклась, посмотрела на меня с испугом, отвернулась, чтобы я не видел ее лица. «Извините, Чер. Мне надо идти». Она почти выбежала из зала, даже не закрыв за собой двери, а я, с колотящимся сердцем, подошел к окну и повторил то, что несколько минут назад делала младшая дочь князя. Прислонился лбом к холодному стеклу, по которому с той стороны стекали дождевые капли. «Чер Аркартя! За мной пришел упитанный зеленоглазый чер в мундире тайного советника по вопросам безопасности. Князь готов вас принять. Поспешим». По дороге я обратил внимание на герб, висящий на стене. Точнее, на его девиз. «То, что мы делаем для себя, умрет вместе с нами. То, что мы делаем для других, останется на века». Эти слова приписывают Всеединому, хотя лично я сомневаюсь, что существо, создавшее всех нас, думало именно так, иначе бы мы получились гораздо лучше, чем есть на самом деле. Вы, разумеется, уже в курсе возникшей ситуации. Помните, что у князя много дел, и не задерживайте его лишними вопросами. Поучал меня по дороге надменный советник. Оставалось лишь пожалеть, что у меня нет трости, которой было бы очень приятно стукнуть по блестящему затылку этого господина. В комнате, куда меня привели, оказалось сильно накурено, и находились высшие военные чины. «Адмиралтейство, доклад мне на стол через час. Остальные свободны до вечера». Прогремел князь, и военные, встав со своих мест, гаркнули по привычному ритуалу. «Князья не умирают!» «Это уж точно. Князья не умирают. Мужчины этого рода — ближайшие потомки Всеединого из ныне существующих семей Лучеров. И унаследовали некоторые особенности своего предка. Например, воскресать после смерти. Они восстают из могил, как митмакимы, ничего не помня о прошлой жизни. С той лишь разницей, что с воскресшим князем нежелательно встречаться на узкой тропинке, так как ничем хорошим подобная встреча закончиться не может. Ибо они перерождаются в нечто иное, гораздо более близкое к истинной сущности Всеединого и его первых детей, сгоревших душ. Пребывая в вечном облике, эти создания уничтожают все на своем пути, и о тех бедствиях, что они причинили миру в далеком прошлом, слагают темные легенды. Чтобы такого не произошло в настоящем, и то, что когда-то было князем, не вырвалось на волю, создали княжеские усыпальницы, двери которых надежно запечатывают. Иностранцам, когда они узнают, как реально обстоят дела, всегда очень странно, что у нас такие правители, и мы их терпим. Но Рабгар не был бы Рабгаром, если бы им не управлял князь. Это понимают все, даже самые революционно настроенные личности. А то, что случается с правителями после их смерти, давно никого не беспокоит. Когда 1000 лет живешь на пороховой бочке, как-то начинаешь забывать, что она еще может взорваться. Офицеры расходились. Один из них, полковник Миур, которого я видел на приеме у Катарины, приветливо мне кивнул. Вместе с военными ушел и мой провожатый, и я остался один на один с князем. Несмотря на 300 лет бесконечно долгой жизни, ему можно было дать от силы 45. Высокий, широкоплечий, подтянутый и сосредоточенный. Ничто, даже глаза не указывали на то, что князь — глубокий старик. У него были густые белые усы, брови и бакенбарды, тонкий нос с резкими крыльями и близко посаженные рубиновые глаза. Открытый лоб, тяжелый подбородок, очень высокие скулы и тонкая красная линия маленького шрама под правым веком. Облаченный в белый мундир с золотыми пуговицами и золотыми погонами, он сосредоточенно собирал разбросанные по столу бумаги. На краю в пепельнице лежала непотушенная сигара. В воздухе вился сизый дым, который все расширяющимися клубами поднимался к потолку. «А, Эркартя!» Он поднял на меня глаза и вновь занялся сбором документов. «Здравствуй!» «Приветствую вас, владыка!» «У меня немного времени, точнее, совсем его нет. Поэтому буду говорить быстро и прямо. Я не собираюсь извиняться перед тобой за то, что произошло 7,5 лет назад. Я принял решение, которое счел правильным, и жалеть о том, чего уже не вернуть, не в моих правилах. Надеюсь, ты это понимаешь?» Я ничего не сказал, но мой взгляд ему не слишком понравился, что и неудивительно. Очень надеюсь, что он не ожидал, будто я стану уверять его, что в этом нет ничего страшного. Я чер, у меня имеется свой взгляд на этот вопрос, и я не обязан ни перед кем расстилаться и снимать грехи с его совести, даже если передо мной князь. Он гневно нахмурился и продолжил. «Ты должен быть доволен, что не гниешь в камере и вновь на свободе, Аркартя. Я сделал все, что мог, чтобы исправить эту несправедливость. Впрочем, не скрою, здесь не моя заслуга, а дочери. Этого разговора не должно было быть. Я до сих пор не считаю его нужным. Но все же я здесь, владыка. Моя младшая дочь...» Его лицо стало еще более жестким, чем прежде. «Она слишком переживает из-за случившегося и не успокоится, пока я не поговорю с тобой. Я дал ей слово. Именно поэтому ты здесь. Надеюсь, тебе все понятно?» «Конечно. Мне понятно, что если бы не младшая дочь, меня бы здесь не было. Поэтому не могли бы вы сразу перейти к делу?» Он взял сигару, сунул ее в зубы. «Иди за мной». Я достаточно высок, никогда не считался слабаком, с хрупким телосложением, но по сравнению с правителем Рабгара сейчас чувствовал себя сущим подростком. Его сила, его личность, его власть давила на любого, кто находился с ним рядом. Даже я, натура совершенно нечувствительная к магии, ощущал ту древнюю мощь, доставшуюся ему от всеединого, что спала в его сердце. Один раз, когда Данте основательно напился, он рассказал мне, что лишь единожды видел облик князя и после этого не мог спокойно спать, наверное, лет 10. С учетом того, что у старины Данте облик тоже не цветочек и вызывает внутреннее содрогание у любого разумного существа, особенно когда мой приятель забывает принять лекарство, я даже не могу представить, что его напугало. Наверное, к счастью. Те, кого мы встречали по дороге, вытягивались в струнку, приветствуя князя. Тот иногда соизволял отвечать легким кивком, пыхтел с сигарой и двигался мимо гвардейцев все дальше и дальше. Наконец он толкнул плечом дверь и ввел меня в комнату. Бывший глава Сквагинжольца Гвида Эрхазепа встал с дивана. «Расскажи ему все, что надо», — сказал князь человеку. «Прощай, Эркартя. До свидания, владыка». Он ушел, закрыв за собой дверь. «Тиль, здравствуй!» Гвида дружелюбно улыбнулся. «Проходи, садись. Князь попросил меня об одолжении. Наша беседа не займет много времени». «Как тебе не на службе?» Он рассмеялся. «Даже лучше, чем я думал. Нормальный сон, нормальное питание и никаких нервных расстройств». «Зачем я здесь?» «Чтобы узнать правду, я полагаю. Ты ведь хочешь понять, что произошло в ту ночь на вилле «Черный журавль». Это государственная тайна, в которую я не мог тебя посвятить без личного разрешения князя. Надеюсь, ты поймешь и простишь меня». Удивительное дело. Сегодня все внезапно заговорили о прощении. Впрочем, я был весь внимание, у меня даже вспотели ладони. Судьба решила преподнести на мой день рождения интересный подарок. Но вот только будет ли он мне нужен? Гвида помолчал, глядя в одну точку, и начал историю с того, что сказал. «Когда тебя нашли в луже крови рядом с трупом Чера Малькома Эрфавия, у тебя в руке был нож. То, как был убит зять князя, я до сих пор вспоминать не хочу. Никто не выдвигал тогда теории, почему ты потерял сознание. Увидев, что произошло с мертвецом, никто больше не интересовался твоим состоянием. Ты сам думал о том, что случилось? Меня оглушили, чем не знаю. Возможно, магией», — тихо сказал я, вспоминая окутавший меня свет. «Я говорил об этом Фарбо и Грею. Не хочу топтаться на своем позоре и ошибках моих подчиненных. Нас гнали и торопили как можно быстрее завершить дело. Князь стоял на своем. После того, как я намекнул ему, что следует остудить голову и не гнать коней, потому что нам нужно время, чтобы разобраться, что к чему, он едва не разорвал меня на части. Что мне оставалось делать?» Если он ожидал сочувствия, то я ничем не мог ему помочь. 6 лет в одиночной камере — долгий срок. А потеря жизни, точнее, того шанса, той вероятности состариться, которая есть у всех, как-то делает меня чуть более черствым к тем, по чьей вине, пускай и косвенной, меня отвели к палачу. После того, как тебя казнили, и все закончилось, наше дело еще где-то полгода стоял на ушах, но постепенно все успокоилось. А затем произошло новое убийство, как две капли воды, похожие на то, в котором обвинили тебя. Я вскинулся и подобрался, услышав это, и, уже начиная понимать, что последует за его словами, узнал откровение. Чера Эрфавия убил ночной мясник. Над моей головой лопнула струна. Кажется, я засмеялся, хотя сейчас мне хотелось лишь одного — разнести эту комнату к сгоревшим душам. Перед глазами у меня стояла картина из ночного переулка. Кровь и останки Грея. Кажется, я понимаю, почему князь испытывал такое бешенство, когда увидел, что стало с мужем его дочери. Со мной еще поступили гуманно, а, Гвида? Могли бы и придушить в первую ночь после ареста. Наконец, тихо произнес я. Я сложил руки на груди, так, чтобы он не видел, как сильно дрожат мои пальцы. Эр-Хазеп повстал, загремел стеклянными графинами, коих здесь было в достатке, и налил мне полный стакан виски. Я проигнорировал его и постарался дышать ровно и глубоко. Ночной мясник — насмешка моей судьбы. Именно поэтому меня отпустили. Из-за второго убийства? Наконец спросил я Эр-Хазепу. Это ваша веская причина? Не совсем, неохотно ответил он. Мы не могли исключать, что действовал твой сообщник, Тиль. Или же просто подражатель, хотя последнее было почти невозможно. Детали смерти Эрфавия знали всего лишь несколько человек. Князь строго-настрого запретил оглашать подробности. Когда это случилось во второй раз, все стали бегать чуть ли не по потолку, но не обнаружили никаких следов. Убийство произошло в доме, так что нам удалось и его скрыть от общественности. Грей и Фарба не сомневались, что это кто-то из твоих компаньонов, хотя у меня было иное мнение. Я донес эту информацию до княжны. Она была вдовой и имела право знать. А что, князь? Он не возражал, но не стал подписывать помилование. Нехорошо усмехнулся я. Верно. Он вообще считал, что ты к тому времени уже умер. И что же изменило его решение? Следующая смерть. Я ошарашенно уставился на Эр-Хазепу. Сколько всего убийств вам удалось скрыть от общественности, Гвида? Бывший начальник Сквагенжольца пожевал губами, словно прикидывая, стоит ли говорить об этом. Затем посмотрел мне в глаза, кажется, понял, что я чувствую, и ответил. 6. Если не считать мужа княжны. Я присвистнул. Потому что они происходили в домах? Верно. Нам повезло, что никто из свидетелей так и не предал это огласке. Одно было в небесах, два воли, еще одно в сердце и два в каскадах. Я кивнул. Пожалуйста, продолжай. Когда случилась вторая смерть? Это был отец Чера Эр-Роше. Ведь ты знаком с ней? Верно. Тогда я уже знал, что ты ни при чем, и попытался пропихнуть твое помилование князю на стол. У меня, представь себе, это получилось. Точнее, не у меня, а у княжны. Она настояла на твоем освобождении. Князю некуда было деваться, потому что, когда он подписывал бумаги, убили еще одного из той шестерки. Тут даже тупица поймет, что ты не виноват. Очень странная штука жизнь. Кто-то потерял ее, а другой из-за этого смог получить свободу. В общем, тебя выпустили, хотя официально и не назвали причин. На следующий день произошло очередное убийство, через 3 месяца еще одно, а через 5 — последнее. А теперь все началось снова. Он вошел во вкус. Фарба все равно считал меня виновным. До сих пор считает. И Грей тоже так считал. Им не по нраву было признаться даже самим себе, что они ошиблись. Не каждому хватит на это духа. Мое лицо, наверное, выражало слишком глубокое презрение, и Гвида, понимающе улыбнулся, а я, глядя на хрустальный шар люстру, сказал. Вот почему Фарба встречал меня на вокзале и пытался проверить мое алиби. Он считал, что я вновь принялся за старое. Тупоумный, недалекий ублюдок. Грей следил за мной в ту ночь, да? Верно. Пытался вывести тебя на чистую воду, хотя я ему и говорил, что это пустая потеря времени. Бедняга искал ночного мясника, а вместо этого тот нашел его. Эрхазе посочувственно цокнул языком. «Одного не понимаю, Тиль. После убийства Эрфавия прошло целых 6 лет, прежде чем он вновь принялся убивать. Почему столь долгий перерыв? Чего он ждал? Наверное, того, когда сгорит психиатрическая клиника Святого Лира, и он выйдет на свободу». Он уставился на меня во все глаза, открыв рот от удивления, и мне пришлось поведать ему о своих догадках об убийце и пророке. «Сказал бы ты мне об этом раньше, парень!» Гвидо вскочил и забегал по комнате. «Я понял это только сегодня». «Ну ничего, это уже что-то. Возможно, получится зацепиться. Выходит, его упекли почти сразу же после того, как он убил Эрфави. Я подниму старые дела, отчеты патрульных жандармов, может, там говорится что-то о странных сумасшедших». Гвидо говорил так, словно вновь стал начальником Хвагенжольца. «Что хорошо в Эрхазеппе, он не боится теней неизвестности и не собирается отступать перед ними. Возможно, у него все-таки получится завершить дело, растянувшееся на долгих 7,5 лет. Я был бы рад этому».